Глава 5. Обратная дорога заняла у меня гораздо меньше времени, чем дорога туда. Я обошлась всего одной ночевкой, без приключений. Только вот спать на переднем сиденье оказалось совершенно невозможно. Пришлось ночью вытаскивать часть коробок на дорогу и запихивать их под джип на случай дождя, а в джипе расстелить матрас и спальный мешок. Бабушка меня встретила, сияя от радости. «Как скоро ты обернулась! Ах, Санечка, ты даже не представляешь, что ты для меня сделала, как выручила!» «Очень даже представляю. Я снабдила, по крайней мере, на год любимую бабушку любимыми ею макаронами». «Макаронами? Да я их терпеть не могу!» «Вот те раз! Для кого же я старалась?» «Для людей, которые сами не могут купить себе макарон, но отчаянно в них нуждаются. Если бы я была здорова, я бы сама их теперь им отвезла. Но придется просить, чтобы они сами кого-нибудь прислали». «Бабушка, я могу их отвезти куда надо». «Нет, детка, об этом не может быть и речи. Это слишком рискованно». «Что ты, бабушка, я многому научилась в этой поездке. Даже управлять твоим джипом с помощью рулевого колеса. Почему ты считаешь, что я не могу доставить этот смешной груз куда надо?» «Потому». «Давай, рассказывай, как прошла поездка». «Вообще-то я и сама вижу, что совсем неплохо. Макароны ты привезла и потратила на дорогу почти вдвое меньше времени, чем это уходит у меня. И сама ты посвежела, и даже немного загорела. Сейчас я поставлю чайник, и за чаем ты мне все подробно расскажешь». Вскоре мы уже сидели за ее чайным столиком, и я вела рассказ, а бабушка переживала, ахала и охала, а в некоторых местах смеялась до слез, слушая мою повесть. Больше всего ее насмешила история с утренним пожаром в лесу и нападением диких птиц на мой джип. «Глупышка, неужели ты забыла, что такое утренняя заря и как поют птицы на рассвете? Это они ликовали, встречая солнце». «Хорошенькое ликование, когтями по железной крыше. Я едва от них унесла ноги». «Ничего бы они тебе не сделали. Ты можешь завтра на рассвете выйти в сад и услышать то же самое. Только зарю ты вряд ли увидишь, ведь тут у нас так редко бывают солнечные восходы». «Я еще не сошла с ума, чтобы бегать утром по саду. Но я могу это проверить в реальности. Выйду на рассвете из нашего замка и посмотрю, как будут вести себя птицы». «Могу тебе сказать заранее. Так, как это запрограммировано режиссерами вашей так называемой реальности». На это мне ответить было нечего, поскольку и вправду весь мир реальности существует только благодаря колоссальному количеству программ, составленных реалистами, в число которых вхожу и я, скромный декоратор 4-й категории. Меня удивила реакция бабушки на мой рассказ о том, как я гостила у Леонардо. «До чего дошел этот мир, если итальянец проводит весь вечер с красивой девушкой, тупо уставившись в экран? Даже старик Ди Корти не позволил бы себе такого». «Вау, бабушка, ты и попалась! Он на что-то такое между вами намекал. Он сказал, что его семья считает тебя его бывшей возлюбленной». «А вот в чем дело. Старый чудак действительно представил меня в этом качестве дворецкому, зная, что тот обо всем доносит настоящему хозяину, Ди Корти-младшему. С тех пор дурак дворецкий всегда устраивает меня в синей комнате для гостей, в которой останавливались настоящие любовницы старика, когда он еще не был стариком. Из этой комнаты потайная лестница ведет прямо в его апартаменты. Но могу тебе поклясться, что мы с ним ею ни разу не воспользовались. А комната прелестная, вся синяя и золотая, с большой ванной». «Вот как тебя, бабушка, принимают на вилле Ди Корти. Комната с золотом, с ванной и даже с потайной лестницей. А твою бедную внучку дальше гостиной и захламленной книгами библиотеки никуда не пустили. Меня принимали более чем скромно. Меня постарались поскорее выставить». «Ты знаешь, Ромео поступил очень предусмотрительно, отправив тебя к Леонардо. Его сын и в самом деле человек опасный. Проще говоря, он человек месса». «Разве не все мы люди месса?» «Ну, что касается меня, то я определенно нет. А вот ты...» «Ну, оставим это. Однако Леонардо здорово меня разочаровал». «Что же, по-твоему, он должен был делать? Жениться на мне?» «Ухаживать за красавицей, развлекать ее, говорить комплименты, раз уж она попала к нему в дом, а не пялиться на экран». «Бабушка, но ведь красавицей я была как раз на экране, а не в кресле рядом с ним. И он развлекал меня и говорил мне комплименты, пел и даже обнимал, если хочешь знать. На экране персонника в какой-нибудь глупенькой реальности? Конечно, он же не сексуальный маньяк, чтобы приставать к девушке в жизни. О, Господи, мне вас не понять. О, мисс, я тоже тебя не всегда понимаю, милая бабушка. Но я видела, что она мною очень довольна, а ее ворчание и подкалывание — это так, по укоренившейся традиции. Хотя она, конечно, и в самом деле хотела бы меня видеть с прической на голове, лучше всего из длинных волос, в цветной одежде и, может быть, даже с краской на лице. На фотографиях в ее многочисленных альбомах именно так выглядели красавицы в ее дни молодости. Но она забыла, с каким недоумением и осуждением смотрели люди на ее дочь-актрису, не боявшуюся публично демонстрировать психопатическую озабоченность своей внешностью и туалетами.